Пещера. В непорочной деве, куда Полина Андреевна заехала из клиники взять необходимые для экспедиции вещи, постоялицу ждала неприятность. Меры предосторожности, принятые для убережения опасного лагранжевого наследства от суеты и любопытства прислуги, не помогли. Еще в вестибюле Лисицына заметила, что дежурная служительница смотрит на нее как-то странно, то ли с подозрением, то ли со страхом. А когда заглянула в саквояж, обнаружилось, что туда лазили. Простреленная перчатка лежала не так, как прежде, и револьвер тоже был завернут в панталончики несколько иначе. «Ничего», — сказала себе Полина Андреевна, — «семь бед, один ответ. Если ночная вылазка с рук сойдет, то и с оружием как-нибудь обойдется, владыка уладит. А можно поступить и того проще, когда будет переодеваться, выложить револьвер из саквояжа и спрятать в павильоне. А коли придут монастырские мирохранители, сказать, что дури горничной примерещилась. Помилуйте, какое оружие у паломницы-то?» В общем, так или иначе, саквояж нужно было брать с собой. Она положила в него несколько свечей, спички. Что еще? Да, пожалуй, ничего. Присела на дорожку, перекрестилась. И вперед, в сгустившиеся сумерки. На набережной, у павильона, пришлось долго ждать. Вечер выдался ясный, безветренный. И гуляющих было столько, что проскользнуть за дощатый домик, не привлекая внимания, никак не получалось. Полина Андреевна прохаживалась взад-вперед, кутаясь в свой длинный плащ, и терзалась нетерпением, а публики все не убывало. Прямо у павильона остановилась компания немолодых дам, наладилась обсуждать приезд губернского архиерея. Событие по араратским меркам колоссальное. Высказывались многочисленные предположения и догадки, и ясно было, что скоро богомолицы не угомонятся. «Да нужно ли переодеваться?» — подумала вдруг Полина Андреевна. На окольный остров доступ одинаково заказан что женщине, что послушнику, а если придется держать ответ, то за маскарад вдвойне. Женщине облачиться в монашеское одеяние — это мало того, что кощунство, так еще, пожалуй, и уголовное преступление. И не стала больше ждать. Пошла как есть, в дамском и с саквояжем. Как уже было сказано, вечер выдался лунный, светлый. И лодку брата Клеопы госпожа Лисицына нашла быстро. Оглядела Хнанский берег. Тихо, ни души. Села в челн, прошептала молитву и взялась за весла. Окольный остров наплывал из темноты, круглый, поросший соснами, что делало его похожим на ощетиненного ежа. Киль противно скрежетнул по дну, нос ткнулся в гальку. Полина Андреевна посидела, прислушалась. Иных звуков, кроме плеска воды и сонного шелеста хвои, не было. Придавила лодочную цепь тяжелым камнем, пошла в обход островка, двигаясь немного по спирали и вверх. Если бы не луна, вряд ли нашла бы вход в скит, темную дубовую дверку, выложенную по бордюру неровными замшелыми камнями. Дверка была проделана прямо в склоне, обращенном не к Ханаану, а к озеру, откуда по вечерам восходит солнце. На что уж была не робкого десятка, а пришлось собраться с духом, прежде чем взялась за медное кольцо. Легонько потянула, готовая к тому, что скит на ночь запирают на засов. Но нет, дверь легко подалась. Да и то, от кого здесь запираться. Скрип был негромким, но в полнейшей тишине прозвучал так явственно, что кощуница затрепетала, однако остановилась не более чем на мгновение, потянула за кольцо опять. За дверью была темнота. Не такая, как снаружи, пронизанная серебристым светом, а настоящая, кромешная, пахнущая затхлостью еще чем-то особенным, то ли воском, то ли мышами, то ли старым деревом, или, может, просто накопившейся за века пылью. Когда лазучица шагнула вперед и затворила за собой дверь, Божий мир будто исчез, проглоченный тьмой и беззвучием. К кроме странного запаха, ничем о себе более не напоминал. Полина Андреевна постояла, понюхала, подождала, не свыкнутся ли с мраком глаза. Не свыклись. Видно, свет не проникал сюда совсем, даже самый крошечный. Достала из саквояжа спички, чиркнула, зажгла свечу. Вглубь холма вела довольно обширная галерея, свод которой терялся во мраке. Стены ее были бугристые, беловатые, выложенные не то известняковыми глыбами, не то ракушечником. Госпожа Лисицына подняла свечку повыше и вскрикнула. Было отчего. Никакие это оказались не глыбы, а уложенные один на другого мертвецы, штабелем выше человеческого роста. Это были не скелеты, а высохшие от древности мощи, обтянутые кожей мумии с ввалившимися веками, запавшими ртами, благочестиво сложенными на груди руками. Увидев костлявые пальцы верхнего покойника с длинными загнутыми ногтями, Полина Андреевна тихонько ойкнула. Страшно. Хотела поскорее миновать ужасное место. Куда там? Ряды покойников тянулись и дальше. Их тут были сотни и сотни. Те, что находились ближе ко входу, лежали почти голые, едва прикрытые истлевшими клочками одежды. Видимо, эти захоронения были самыми древними. Потом стены постепенно почернели, ибо схимнические саваны сохранились лучше. Но куколи, закрывавшие лица святых старцев при жизни, все были разрезаны, и госпожу Лисицыну поразил удивительный сходство всех этих мертвых голов с гладкими черепами, безбровые, безусые, безбородые и даже лишенные ресниц. Праведники были похожи друг на друга, как родные братья, и от этого открытия страх Полины Андреевны, побуждавший ее повернуться и бежать, бежать со всех ног из этого царства смерти, вдруг прошел. — Никакое это не царство смерти, — сказала она себе, — а врата рая. Подобие раздевалки, где светлые души оставляют свою верхнюю одежду, прежде чем войти в светлый чертог. Вон она. Одежда, более им ненужная, лежит, ветшает. Да не очень-то и ветшает, — поправила себя окрепшая духом расследовательница. Ведь эти тела принадлежали не простым людям, а святым старцам. Потому и мощи их нетленны. Тут по всему должно бы мертвечиной, разложением смердеть. А здесь, если что и истлело, то разве лишь само время? Вот что это за запах. Тлен времени. Она шла дальше меж сложенных из трупов стен и уже ничего не боялась. А потом мощи Полина Андреевна увидела слева голую каменную стену, а справа ряд покойников был укороченным. Всего три тела лежали одно на другом. Она склонилась над верхним, увидела, что человек этот умер недавно. Меж складок разрезанного куколя поблескивала лысая макушка. Голое сморщенное лицо казалось не мертвым, а спящим. Старец Феогност. Неделя, как приставился, огнением не пахнет. Или здесь, в пещере, состав воздуха особенный? Последнюю мысль, кощунственную и, несомненно, подсказанную вечным сомнителем, врагом человеков, Полина Андреевна решительно изгнала. Святой старец потому и не гниет. Галерея вела и дальше, в кромешную тьму, понемногу поднимаясь вверх. И оттуда, из самого нутра холма, внезапно послышался едва различимый звук, тревожный и какой-то ужасно неприятный, будто вдалеке некто размеренно скреб железным когтем по стеклу. Госпожа Лисицына поежилась, сделала несколько шагов вперед, звук исчез. Послышалось? Нет, через минуту коготь снова взялся за свое. Сердце ёкнуло. Летучие мыши! Господи, укрепи, оборони от глупых бабьих страхов. Подумаешь, летучие мыши, ничего в них опасного нет. И что кровь сосут, неправда, детские выдумки? Она остановилась в нерешительности, всмотрелась в нехорошую темноту и вдруг быстро сделала несколько шагов вперед. Галерея шла дальше, но в ее стенах обрисовались контуры трех дверей, двух справа, одной слева. Из-под той, что слева, пробивалась тоненькая светлая полоска —